Первое. Русское национальное движение, совершавшееся, как прежде, под религиозным знаменем. Второе. Завоевательные стремления Пруссии. Третье. Преобразовательные движения, господствовавшие в Европе с начала века и до конца его. Лишь в третьем пункте автор касается внутреннего состояния Польши. Шляхта, имея у себя исключительно все права, кормилась за счет земледельческого рабствующего населения. Промышленность и торговля были в руках иностранцев. Без углубленного изучения социально-экономической истории Польши, автор, даже верно подметив некоторые особенности ее развития, не смог дать исчерпывающего объяснения разделов и осветил проблему с великодержавных позиций. Волею-неволею России надобно было свести старые счеты с Польшею. Второй раздел якобы доказал прежде всего, что в Польше не было народа. В продолжение веков народ молчал, и шумел только один шляхетский сейм. Современные польские историки характеризуют раздел Польши как триумф близорукой политики стран, его вершивших, нацеленный на сиюминутные территориальные, экономические и пропагандистские выгоды. Перспектива показала, что разделы Польши были шагом ошибочным. Кондзеле, Цегельский. «Концерт трех черных орлов. Споры о разделах Польши. Историки отвечают на вопросы». Составитель Поликарпов. Выпуск 2. Москва. 1990 год. Страницы 104-105. Первый раздел Польши стал образцом для последующих, легким и дешевым, как это могло показаться, способом разрешения противоречий между тремя сильнейшими державами Центрально-Восточной Европы. Не вполне раскрыта Соловьевым сущность русско-шведских отношений в 1773-80 годах. Ни Россия, ни Швеция не стремились в это время к военному столкновению, однако каждая опасалась нападения другой. Соловьев дает понять, что эти опасения раздувались третьими державами – Францией в ее советах Швеции и Пруссией в ее советах России. Но определялись ли военные приготовления с обеих сторон – только мнимой угрозой нападения, в изложении Соловьева остается неясным. Ясно лишь крайнее недовольство русского правительства переменой в шведской политической системе, произведенной в 1772 году, возрождение королевского абсолютизма. Сноска. Сравните Андерсон «История Швеции. Москва. 1951 год, страница 286. За два года до издания 29-го тома вышло в свет специальное исследование Грота Екатерина II и Густав III, Санкт-Петербург, 1877 год, где недостаточно использован архивный материал и слабее, чем у Соловьева, показаны русско-шведские противоречия в 1773-80 годах, страницы с 13 по 40-ю. Конец сноски. Соловьев показывает, что в связи с изменением шведской конституции усилилось стремление русского правительства к укреплению союза с Данией. Характерной чертой концепции Соловьева является представление о том, что для России отношения с великими европейскими державами имели значение лишь постольку, поскольку они касались турецкой, польской и шведской проблем. Это мнение основано на некотором преуменьшении роли торговых связей России с остальными странами Европы и построено исключительно на учете военно-территориальных целей внешней политики царизма. Рисуя сплетение международных отношений 1773-80 годов, Соловьев, как правило, не дает общих оценок. Авторам не поставлен вопрос об отношении различных слоев русского общества к внешней политике царизма, о значении внешнеполитического курса различных правительств для национального развития представленных ими государств. Тем не менее, Соловьев первым нарисовал подробную картину международных отношений 70-х годов XVIII века и установил главнейшие тенденции их развития. В появившейся позднее специальной монографии Чичулина «Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II» 1762-74 годов, Санкт-Петербург, 1896 год, дипломатической истории 1773-74 годов почти совсем не уделяется внимания. В очерках истории СССР «Дипломатическая борьба 1774-79 годов» не получила сколько-нибудь подробного освещения. Очерки истории СССР, период феодализма, Россия во второй половине XVIII века, Москва, 1956 год, глава 4, параграф 1-2. Монографически исследовалась история русско-английских отношений, труды Андерсена, Мадриаги, Радзинской и других. В настоящее время в российской историографии до некоторой степени восстанавливается соловьевское отношение к эпохе Екатерины II, в большей мере, чем раньше, отдается должное выдающимся способностям и талантам этой государыни, объективнее оценивается ее вклад в создание правового абсолютистского государства, в развитие просвещения. Имея в виду время Екатерины, историки говорят теперь о законной монархии, об абсолютизме с человеческим лицом.